Глава седьмая. «Голубушка моя, простите меня, дурака!» Он покаянно опустил голову, и Наталья Николаевна, не удержавшись, потрепала и без того взлохмаченные темные волосы. Сердиться на этого мальчика было невозможно, его все время хотелось погладить. «Проходите же!» — торопливо предложила она, слабее от нежности. «Я одна! Сестра еще не вернулась. Есть ужасно хочется!» Вы не составите мне компанию? Я подозревал, что вы опять начнете меня кормить. Смотрите, что у меня есть». Лукаво улыбаясь, Аркадий вытащил из холщовой сумки пучок ярко-розовой редиски и бутылку портвейна. «Это вам, а то мне», — поделился он. «Вы не сердитесь. Мне сейчас обязательно нужно выпить. Я не могу вам объяснить, но это правда. А знаете, может статься, что я в последний раз выпью». Было заметно, что она не поверила, но все же сделала радостное лицо. «Вы решились, Аркадий? Ведь главное самому решиться. Тогда все вам под силу». «А ведь не верит», — обиделся он. «Считает меня слабаком. Ничего я для нее не значу». «Вы дадите мне стакан?» — спросил он, сдерживая раздражение, и по-хозяйски прошел на кухню. «Есть я не хочу. А вы обедайте. У каждого из нас своя пища». «Вы опять сердитесь?» Ей никогда не составляло труда заставить его устыдиться самого себя. На этот раз стыд пошел снизу, перерождаясь из желания, но сохраняя его привкус. «Я не сержусь», — хмуро заверил Аркадий. «Разве я смею на вас сердиться?» Ее бледные мягкие губы дрогнули. «Сегодня у вас это неплохо получилось», — напомнила она. «Оказывается, я злопамятна. Видите, вы открываете мне самое себя. Вас это не должно пугать». Аркадий открыл крашеный шкафчик с заклеенными бумагой полками и взял самый большой стакан. «Было бы куда страшнее, если бы вам удалось открыть мне себя неизвестного. Впрочем, не думаю, что это возможно». «Не обольщайтесь. Человек всегда может оказаться куда хуже, чем сам способен представить». «А вы? Вы тоже можете оказаться плохой». Она не ответила. Аркадий срезал пластиковую пробку и, сдерживая нетерпение, наполнил стакан до половины. Солнце услужливо зажгло безликое вино, и сразу поверилось, что кровь воспламенится, мысль воспарит, а язык ловко облачит ее в нужные слова. Так случалось далеко не всегда, как не всякая близость с Аллочкой приводила его в то восторженное состояние, которое ожидалось. Сегодня, например, не вышло ничего особенного. Или он решил, что не вышло уже после встречи с Натали. Иногда Аркадий обнаруживал, что память тасует вымысел с реальностью, как случалось с теми вечерами у бабушки, как произошло со многими вещами, описанными в его романе. Перечитывая, он уже не мог разобрать, что сочинил, а что было на самом деле. Сперва это напугало его, как симптом какого-то заболевания, но Аркадий быстро уговорил себя не тревожиться на этот счет, а воспринимать как данность. Скорее всего, роман был вымыслом от начала до конца, потому что жизнь оказалась довольно тягучей и однообразной. Подчас Аркадий оглядывал близких с неподдельной жалостью. Как же они живут, бедные, не имея лазейки в мир более выпуклый и яркий, как свежий лист в капельках дождя. Даже Наталье Николаевне такой переход был не под силу. Правда, она обладала могучим талантом, который называется талант читателя, и в этом смысле была куда одареннее Аркадия. Ему не удалось прочесть и четверти того, что знала эта женщина. Сначала ее начитанность приводила Аркадия в восторг. Он мог слушать ее часами, раскрыв как мальчишка рот. Но время шло, и он присытился ролью ученика, а на другую пока не тянул. Или она считала, что не тянул. В будущей книге Аркадию виделось спасение. Если он и не встанет в один ряд, то хотя бы приблизится к надменному собранию любимых ее авторов. И, может быть, наступит момент, когда они смогут говорить на равных. О большем Аркадий не загадывал. «Чтобы все сбылось», — выдохнул он и, не отрываясь, выпил портвейн. Наталья Николаевна растерянно моргала, наблюдая за ним. Не прикословя Аркадию, она чувствовала себя преступницей, словно на ее глазах один из школьников вскрывал вены, а у нее не хватило мужества остановить его. Аркадий и впрямь походил на мальчишку, невысокий, сухой, вечно взлохмаченный. Ей приходилось убеждать себя, что испытывает к нему нежность, которая сродни материнской. И останавливать руку, которая то и дело тянулась к голове этого мальчика, которому, пожалуй, пришлось бы встать на цыпочки, чтобы ее поцеловать. Это было смешно. И Наталья Николаевна заставляла себя смеяться, иначе он мог бы услышать, как бухает в стареющей груди ее сердце. Никто уже не поцелует эту грудь. Она дала себе зарок. Однако ночной разговор с Лидой Зайцевой едва не сбил ее с толку. Остаток ночи заполнили короткие сны, измучившие ее тело, и наутро, приблизив лицо к попорченному сыростью зеркалу, что висело в ванной, Наталья Николаевна испугалась своего взгляда, в глубине которого вспыхивали порочные дьявольские огоньки. «Пропади все пропадом!» — с вызовом шепнула она отражению. «Я ведь еще живая, а он такой милый». Но милый мальчик неожиданно показал зубки. Страх и обида мгновенно привели ее в чувство. Все эти вспышки страсти уже не для нее. Наталье Николаевне и раньше удавалось за день-два справляться с нежелательными увлечениями. И она гордилась этим, считая себя женщиной сильной и рассудительной. Любовь хороша в романах и сонетах, и она умела наслаждаться ею. В жизни же от любви сплошные неприятности. «Хотите?» Аркадий опять наполнил стакан и, не дожидаясь ответа, залпом выпил. Все тело его ломило от возбуждения. А женщина, которую он так желал, осуждающе разглядывала его через линзы очков, как неразумное насекомое, пытающееся подражать человеку. «Что же вы не обедаете?» «Давайте я достану вам тарелку». «Да садитесь же». «Что у нас тут?» «Фасолевый супчик». «Сидите, я вам налью». «Вот ложка. Знаете, я еще никому не прислуживал за столом. Оказывается, это чертовски приятно. Может, мне податься в официанты? Буду сливать из бутылок остатки и каждый вечер напиваться в стельку. Я никогда не пробовал сливать разные напитки. А ведь это может оказаться вкусно. Помните, как делали бродяги Стейнбека? Это вносило разнообразие в их жизнь». «А вам не хватает разнообразия?» — неприветливо спросила она, помешивая остывающий суп. Толстобокие розовые фасолины лениво заползали на ложку и также неохотно сваливались с нее. Третья порция вина ударила прямо по сердцу. Он задохнулся и внезапно рухнул перед ней на колени. Испуганно вскрикнув, Наталья Николаевна уронила ложку и застыла со вскинутыми руками. Ее очки нелепо сползли и зависли на кончике носа, мешая дышать, но она не решалась их поправить, словно против воли была вовлечена в игру с давно забытыми правилами. «На месте фигура замри». Аркадий уткнулся в подол ее сатиновой юбки, порывисто втянув запах глаженной материи. От нее никогда не пахло духами, и прежде он даже подумывал подарить ей какой-нибудь флакончик, но побоялся, что Наталья Николаевна может принять это как замечание и обидеться. Коленки под тканью были широкими, крупными. Он ласково потерся о них щекой, но они упрямо сжались. Избегая ее взгляда, Аркадий осторожно взялся за плотные лодыжки, готовый в любой момент отдернуть руки, и погладил прохладную кожу большими пальцами. Короткие волоски испуганно встопорщились, защищая хозяйку, но были безжалостно смяты. Он судорожно обхватил упругие икры и вскрикнул: «Я больше не могу! Не могу!» Словно очнувшись от звука, Наталья Николаевна решительно отстранила его. Подняв голову, он обнаружил, что лицо ее пылает. Но это не походило на жар желания. Бледный рот строго сжался знаком запрета. «Мне нужно идти», — твердо произнесла Наталья Николаевна и выпрямила обмякшую спину. «Да и вам пора, Аркадий». Он сел на пол, скрестил ноги и взял со стола бутылку со стаканом. «Сейчас уйду. А почему бы не уйти? Мое место за порогом. Я это усвоил». «Не говорите так», — остановила она. «Я вовсе не гоню вас. Просто я действительно должна идти. Мне нужно срочно отнести деньги в школу. Я и так последний сдаю плату за обучение». «Какое обучение?» — возмутился Аркадий. «Если я вам надоел, как банный лист, так и скажите». «А ведь и впрямь надоел», — подумал он с тоской и, опершись на бутылку, с трудом поднялся. «Можно я провожу вас?» — хмуро спросил он и, подумав, допил вино. Наталья Николаевна вежливо качнула головой. «Не стоит. В школе могут быть дети». «С которых вы дерете за обучение? И много они вам отстегивают?» Она чуть заметно поморщилась и бросила в мусорное ведро опустошенную бутылку. «В сравнении с частными школами — немного. 1100, небось?» 50. Он даже присвистнул. «Ого! Я ведь пошутил насчет 100. Значит, вы сейчас понесете больше миллиона? А вы, оказывается, быстро считаете», — удивилась она и, прихватив большую мягкую сумку, пошла к двери. «Ничего не ограбят. Здесь два шага». Аркадий послушно вышел за ней следом. «Куда же вы идете? В банк?» «В школу. Директор, наверное, уже рвет и мечет. Ей нужно было сегодня сдать деньги за всю школу. А у меня в классе не все заплатили». «Хорошо, сестра выручила, вложила свои. Мы часто так делаем». «Почему же так срочно сдавать? У нас срок до 20-го. А тут еще выборы. Все нервничают, так будто последний день живут». «Может, наоборот?» — предположил Аркадий, наблюдая, как она запирает дверь. «Когда живешь последний день, нервничать уже ни к чему». Наталья Николаевна задумчиво поправила крашеную каштановую прядь, свесившуюся на собравшийся морщинками лоб. «Это зависит от человека. Все встречают смерть по-разному». «Я, наверное, напьюсь, когда узнаю, что пришел срок». Он виновато заглянул ей в глаза. «Вместо анестезии». «Вы думаете, что смерть несет в себе боль?» «Смерть-то нет. Но когда меня станут поджаривать, будет лучше, если чувствительность слегка притупится». Она не выдержала и рассмеялась. «Вы шут, Аркадий. Вам всегда удается меня рассмешить». «Так вы позволите вас проводить?» «Нет, я сама справлюсь». «Крепче держите сумочку», — крикнул Аркадий, глядя, как она тяжело и вместе с тем неуверенно шагает знакомым разбитым тротуаром, то и дело оступаясь на выбоинах, и с ненавистью подумал: «Почему же я так люблю ее?» Когда она скрылась за углом, Аркадий опустился на траву и навалился спиной на рослый тополь. Пытаясь найти устойчивое положение, он согнул колени, и в грудь больно уперлось что-то твердое. Сунув руку в нагрудный карман, Аркадий нащупал игрушечную гранату и удивился, что до сих пор не вспомнил о ней. Он повертел ее в пальцах, не зная, что предпринять. Можно было подкинуть эту гранату Аллочке и понаблюдать, как ее покинет ленивая кошачья грация. А если бы он зашел с этой штукой в руке и приказал раздеться, то у нее наверняка затряслись бы пальцы, и, расстегиваясь, она сломала бы пару ногтей, а без одежды выглядела бы озябшей и жалкой. Аркадий обнаружил, что улыбается, думая об Аллочке, и страшно удивился. «Эй, привет!» Сашка Каленский опустился рядом с ним и также обхватил колени руками. Кисти у него были темными и шершавыми, а пальцы покрыты мелкими ссадинами, потому что все время Сашка проводил со старым отцовским газиком. Проезжая по двору, он издавал громкие неприличные звуки, и все соседи попросту звали его Пердуном. Сашка знал об этом, но все равно гордился своей машиной. Заходясь хриплым смехом, он рассказывал на весь двор, как опять долбанул иномарку, и хрен бы кто угнался за ним по проселку. Выводя своего старого коня на солнышко, он любовно осматривал и пересчитывал боевые вмятины на его боках, и широкая загорелая физиономия его светилась нежностью. Но сейчас Сашка был пешим, и это удивляло само по себе. «Далеко?» — из вежливости спросил Аркадий. Так уж было принято в их переулке. «На телеграф», — небрежно пояснил Сашка и закусил губу, пытаясь сдерживать рвущееся наружу откровение. Аркадий почувствовал себя обязанным продолжить расспрос. «День рождения у кого-то?» «Да не», — он замялся было, но потом с радостью махнул рукой. «Тут такое дело. В Москву иду звонить. Хочу в Кэмэл-трофи участвовать». «В чем участвовать?» — не понял Аркадий. Сашка, сияя, пояснил. «Это гонки такие, по пустыне». «Неужто ни разу не видел? Их часто показывают». «Я почти не смотрю телевизор». «А, наш тоже еле-еле показывает», — понимающе кивнул Сашка. «У нас, знаешь какой, изумруд ламповый. Ему 100 лет в обед». «Ну ничего, разобрать можно». «Ну и зачем тебе эти гонки?» «Да ты что?» Сашка был поражен. «Я же об этом всю жизнь мечтал. Это ж такое... такое...» Аркадий решил, что пора сжалиться. «Ясно. Я просто не сразу понял, о чем идет речь». Сашка с облегчением засопел. «Ладно, чего там. Слушай, а может, и ты со мной? Ты же у нас чемпион». «В прошлом», — напомнил Аркадий. «В далеком-далеком прошлом». В Сашкином голосе зазвучали бодрые нотки. «Да брось ты! Потренироваться малость, и все восстановится. Зато что испытаешь? Ты даже представить себе не можешь». «Не могу», — подтвердил Аркадий. «Ты, Сашка, молодец. Настоящий мужик, не то что я. А я, знаешь, скоро, наверное, совсем сопьюсь». «Да брось ты», — снова сказал Сашка, но уже другим тоном. «Все будет нормально». «Ну, я пойду». Хлопнув друга по раскрытой ладони, Аркадий уставился через дорогу на покатый тротуар. Ему вдруг вспомнилось, как много лет назад на этом месте, или почти там, упала пьяная женщина в синем нейлоновом платье. Почему это платье застряло в его памяти, кто знает. Оно все время задиралось, открывая розовые шелковые трусы, которые Аркадий тоже запомнил. Мальчишки смотрели во все глаза, охваченные любопытством, стыдом и брезгливостью. А потом кто-то из них наставительно произнес: «Надо в милицию сбегать, пусть заберут эту алкашку». «Не надо в милицию», — залепетала пьяная, но самые ретивые уже бросились со всех ног к красному зданию за углом. Когда ее увозили, мальчишки сгрудились у пыльного газика и следили, как женщину волокут по земле, потому что она, пытаясь глупо схитрить, поджимала ноги, а милиционеры пересмеивались и отпускали непонятные, но, судя по тону, сальные шуточки. «Ах ты, бедная!» — вздохнула проходившая мимо тогда еще не старая Шкляиха. А они удивились. «Почему бедная? Она же пьяница. Разве пьяница достойна жалости?» Аркадий опустил гранату в карман и, цепляясь за шершавое тело дерева, поднялся.